Кровь под напором стала вливаться в горло, а я захлебывался, но был не в силах что-либо предпринять. Дыхание сперло, боль разрывала меня изнутри, а всем вниманием полностью завладел шепот, который предлагал мне избавление от боли. От настойчивого шипения хотелось закрыться, спрятаться как можно дальше, только вот ничего из этого я сделать не мог. С каждой каплей крови мой разум оказывался под влиянием дурмана, и мне все сложнее удавалось удерживать себя в сознании. Это все иллюзия, бред, игры разума. Я мысленно пытался убедить себя в нереальности происходящего, но ничего не получилось. Когда поток крови закончился, из тела сняли заклинание, я мешком рухнул на землю и попытался вдохнуть хоть каплю воздуха. Легкие отказывались дышать, они были заполнены кровью, а в глазах мелькали красные пятна. Вновь рывок со стороны, и я снова оказываюсь на коленях. Адре удержит кинжал у шеи женщины. Та смотри на меня с мольбой в глазах и легким безумием. Все трое пленников также были под каким-то заклинанием, которое не позволяло им шевелиться. Темный очень медленно стал двигать кинжал по шее эльфийки, оставляя неглубокий разрез, который, впрочем, тут же стал обильно кровоточить. Я попытался было дернуться, но не смог. Вместо боли во мне стала зарождаться волна ненависти, которая очень быстро сменилась черной злобой. Глядя мне в глаза, Дрэ улыбался, даже скалился, но взгляд его был холоден. Я же, уже через полминуты был буквально переполнен яростью, что стало вырываться из меня сиплым рычанием, даже несмотря на сдерживание магией. «Замечательно», — протянул темный. «Дай выход ярости, дай выход той злости, что живет в твоей душе. Без этого ты не сможешь их спасти». Осознав, что говорит темный, я попытался взять себя в руки и как-то успокоиться, но это возымело обратный эффект. Внутри меня стал оживать кто-то другой, кто-то, чьи чувства стали заменять собой мои собственные. Жажда убийства, ненависть, злость на весь мир и кровавое безумие. Видя все это, Дрэ улыбался еще ярче, он наслаждался каждым мгновением, пока резко не вернул себе невозмутимость. «А теперь скажи мне, мой друг Орвил, кого из них мне следует убить, а кого оставить в живых?» Пронзая меня своим холодным взглядом, спросил Дрэу. «Умрет только лишь один. Выбери кто». Незначительный взмах рукой, из головы спадает заклинание, а я понимаю, что могу говорить. Затуманенный разум пытается выбраться из этого омута безумия, а чужая личность начинает доминировать. «Убей девчонок!» — хриплю я и не узнаю свой голос. «Пусть их мать живет! Пусть живет с той мыслью, что их больше нет!» «Наконец-то!» — довольно прошипел Дрэу и двумя резкими взмахами перерезал горло детям, тогда как эльфийку просто отбросил в сторону. Я успел увидеть благодарность в глазах женщины, и эта вспышка прояснила мой разум. Мысли перестали разбегаться, как тараканы при включении света, а пелена дурмана немного развеялась. Зато чужой разум полностью пропал, и я даже успел обрадоваться, пока не осознал, что довольно улыбаюсь, смотря на то, как из тел детей толчками выходит жизнь. Чужой разум никуда не исчез, а слился с моим, или разумом этого тела. Я уже ни в чем не был уверен. Зато, когда девчонки испустили свой последний вздох, и я увидел, и даже прочувствовал, как душа покидает их тела, во мне появилась четкая уверенность лишь в одном: все окружение реально. С этой мыслью в памяти всплыли обрывки воспоминаний о прошлой жизни этого тела. Вот парень по имени Орвил играется с двумя своими сестрами, а их счастливая мать наблюдает за ними со стороны. Вот еще не муж, но уже не мальчик, сражается на равных со своим старшим другом, который пытается подловить его хитрыми приемами, ведь в честном бою он проигрывает. Вот этот же самый друг спорит с Орвилом, заставляя того принять его точку зрения, что текущий уклад жизни – это путь в небытие. А когда не удается, бросает презрительную усмешку и уходит. И вот сейчас этот самый друг стоит передо мной в своем новом обличии темного эльфа. «Ты все-таки получил свое могущество, Вархол», — прохрипел я, не переставая улыбаться. «Ты прав, друг мой», — улыбнулся в ответ Темный. «И теперь мы вдвоем сможем смести всех, кто встанет у нас на пути. Сила, даруемая темными богами, безгранична. Никто не сможет противостоять ей. Никто не сможет выстоять перед тьмой. Ты прав», — кивнул я, расслабляясь и принимая в себя тьму. Что-то мерзкое и склизкое стало подниматься по телу и заполнять собой душу. В теле появилась невиданная до этого легкость, а мощь зарождающегося источника поражала. Я чувствовал силу, безумную и неподвластную, словно гигантский оползень, который уже сошел вниз, и его не остановить. Ощущал, как под этим напором меняется цвет моей кожи, как набирают силу другие, более низменные желания. Власть и похоть рождают из светлого эльфа кого-то другого. Тьма словно игралась с пластилином, комкая души светлых в то, что ей хотелось. «Поднимись, друг мой», — громом раздался голос Вархала. «Прими эти клинки, как знак твоей верности тьме». Я перевел затуманенный взгляд на своего друга и увидел в его руках два тонких изящных меча, на лезвии которых черным цветом горели руны. Когда-то эти мечи были отличительной чертой светлых жрецов. Какая ирония, что сейчас они в руках темных. Протянув руки, я принял этот дар и с наслаждением отметил их легкость и смертельную изящность. Как же я жаждал их заполучить, когда был еще мал. Прямо-таки грезил, что когда вырасту, стану достаточно сильным, чтобы поступить на службу к жрецам и стать их гвардейцем. Сейчас же, когда все это погрязло во лжи, эти клинки послужат очищением для этого мира. Твои чувства, твои эмоции – это бальзам для моей израненной души, щурясь, словно довольный кот, проговорил Вархол. Утоли мое любопытство, почему именно девчонки? Здесь все просто, пожал я плечами и сделал несколько пробных взмахов. Лучше умереть, чем стать сосудом для тьмы. Молниеносный рывок вперед, к своему бывшему другу, и один из мечей разрубает появившуюся защитную полусферу, тогда как второй с легкостью проходит шейные позвонки, отделяя голову от тела. Его двое подручных спохватились слишком поздно, и все, что они успели, так это достать клинки. Несколько изящных пируэтов на грани возможности тела и еще две головы падают на пол. «Спасибо, но я не из тех, кто слепо следует по пути», — громко произнес я в никуда. «Всегда презирал фанатиков, которые не имеют собственной головы на плечах. Власть, сила, смешно. У меня все это есть». Раздавшийся безумный смех был мне ответом. За моей спиной появилось что-то громоздкое, чья тень заслонила все. Я медленно обернулся, уже догадываясь, что там увижу. И я оказался прав. В нескольких метрах передо мной стояла та самая эльфийка, которая была для этого тела матерью, а за ее спиной возвышался огромный паучий силуэт с торсом темной эльфийки. «Ты слишком самонадеян, смертный», — прошипела Лло с губами женщины. «Никто, слышишь, никто не в силах противостоять тьме. Либо ты будешь подчиняться, либо все, кто тебе дорог, умрут в страшных муках. Что же ты выберешь, герой?» Тьма — это всего лишь орудие. Твердо встретив взгляд древнего божества и ощущая его темную мощь, пожал я плечами. «Хочешь, я открою тебе секрет, великая Лос? Совсем скоро ты станешь забвением, и все, что останется от твоего культа, так это пятерка дроу, которые будут скрываться от мира по темным подземельям. Это твое будущее, а не власть над Раоном». По мере того, как я говорил, я всем телом ощущал, как вокруг богини собирается колоссальная мощь. Она черным вихрем закручивалась за ее спиной, и его очертания ни с чем нельзя было спутать. «Кто ты?» Мне показалось, или я услышал в вопросе Лос страх. «Я черный дракон Нараона», — хмыкнул я, отбрасывая два клинка в сторону и чувствуя, как по моему телу зазмеилась чешуя. «А вот кем станешь ты?» «Воспоминанием». Бешеный паучий рев заполнил все окрестности, и богиня выпустила на меня вихрь черной энергии. Я еще успел заметить, как тьма покидает тело эльфийской женщины, а в ее взгляде, брошенном на меня, светится благодарность. Миг, и тьма со всей своей губительной мощью обрушивается на меня, но не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы превратить в сгусток тьмы и присоединить к вихрю. Сознание вновь раскололось на сотни осколков, часть из которых наслаждалась безумием тьмы, а вторая скорбела по своим сестрам. Вихрь прошелся по всем окрестностям, убивая то, что осталось от жителей Светлого леса. Большая их часть в этой тьме навсегда потеряла себя, превратившись в тех, кого сейчас называют дроу. Ну а те, кто погиб до этого чудовищного всплеска, смогли найти покой в небесных чертогах. Я чувствовал каждую душу, что проигрывает тьме и склоняется перед ней. Чувствовал также и тех, кто сопротивлялся, чтобы в муках погибнуть и быть поглощенным богиней. Тьма многогранна, и именно эту грань, грань всепоглощающего зла, я здесь увидел. Когда вихрь утратил свою силу, меня выкинуло из него, словно плохо переработанное сырье. Впрочем, именно так я себя и ощущал, опустошенным и разбитым. Слишком много смертей прошло через меня, как через часть этого темного вихря. Слишком много боли я успел впитать, прежде чем сила заклинания развеялась, оставляя после себя выжженные земли и мрачную черную пустыню. Я еще успел приподняться на локтях, находясь все в том же теле, как мой разум потух, словно кто-то нажал на кнопку. Следующий раз я начал приходить в себя от звука льющейся воды. Хотелось бы поверить, что все уже позади, но я сильно в этом сомневался. Ощущение тела возвращалось долго и неохотно, как, впрочем, и все остальные чувства. В этот раз, видимо для разнообразия, первым вернулось зрение. Я распахнул глаза и обнаружил себя лежащим в шикарной просторной ванне. Массивная металлическая бадья, отдающая золотистым цветом, широкие полки по бокам и резной бордюр там же. Первым делом я по-быстрому провел ревизию своего организма и тела, в котором оказался на этот раз. Тело было не мое, а какого-то паренька лет 12. Доступа к магии также не было, а зрение и вовсе периодически сбоило, насылая на картинку полотно густого тумана. Я успел, как следует оглядеться по сторонам, прежде чем мутная пелена накатила волной, чтобы спустя секунд 10 вновь уйти прочь. Ванна стояла прямо в центре очень просторного помещения, в котором кроме нее самой ничего не было. Этак 15 на 15 метров, с двустворчатой дверью позади меня и двумя широкими окнами, что располагались прямо по направлению взгляда. Все стены были выполнены в белых тонах, с узорчатой лепниной кремового цвета. Окна имели широкие рамы с идеально прозрачным стеклом, за которым, от порывов ветра, колыхались кроны деревьев. Я попытался выбраться из ванны, но приподняв корпус, понял, что ноги не слушаются. Опустив на них руки, вынужден был признать, что я их даже не чувствую. Теплая вода уже не казалась такой приятной, а ветер за окном заставлял насторожиться. Слишком яркий солнечный день и полная тишина вокруг. Настолько тихо, что я слышал собственное дыхание, а биение сердца набатом отдавало в ушах. «Чудно», — протянул я, инвалид в глубокой ванне с водой. И правда, что может пойти не так. Вновь ощущение, что вокруг именно реальность, только добавляло нервозности, а помня предыдущий опыт, ничего хорошего от окружения ждать не приходилось. И если в прошлый раз я примерно знал, что происходит, то сейчас попросту терялся в догадках. К чужим навеянным чувствам и эмоциям я был готов. Не в первый раз со мной такое случается, а разделять разум на два потока с совершенно разным восприятием нас учили еще в АМИ. Так что попытка поиграть с моим разумом вышла довольно слабой. Знали, проходили подобное. Сейчас же я банально не знал, к чему готовиться. Вокруг не было никакой тьмы, темных эльфов или любых других проявлений возможной агрессии. Приятной температуры вода, спокойный теплый свет от магических светильников и успокаивающий запах каких-то добавок для ванны. Какого, спрашивается, хрена? Словно в ответ на мой незаданный вслух вопрос, дверь за спиной отворилась, пропуская в комнату отголоски повседневных звуков и юную девушку в платье горничной. В руках она держала широкий металлический поднос с высокими ножками под ним. Девушка прошла ближе ко мне, избегая смотреть в глаза, и, поставив поднос вплотную к ванне, быстро удалилась. Когда за ней захлопнулась дверь, я быстро осмотрел все то, что она принесла, и только хмыкнул. На подносе лежала пушистая мочалка синего цвета, брусочек черного мыла и небольшой камешек, похожий на пемзу. Ответов однозначно не прибавилось. Все, что мне оставалось, так это прикрыть глаза и постараться расслабиться. Благо обстановка позволяла, как и теплая вода, вместе с приятным фруктовым ароматом. Итак, что мы имеем? Начал я говорить вслух, но тут же прервался, ощутив руки у себя на плечах. Что за? Я хотел повернуться, чтобы посмотреть, кто это, но не успел ничего сделать. Меня с силой погрузили под воду, а чужие ладони сжали плечи стальными тисками. Мои попытки что-то сделать, как-то вырваться из захвата, не приносили никаких результатов. Сложно это, когда ты находишься в теле 12-летнего щуплого пацана. Сквозь толщу воды я смог увидеть, что надо мной склонился разумный, в черной маске, повторяющий формы человеческого лица. Она была целиковая, и только лишь ярко-голубые глаза с холодным равнодушием смотрели за моими бесплодными попытками. Я рвался изо всех сил, только зря расходуя остатки кислорода. Пытался царапаться и бить по рукам неизвестного, но все было тщетно. Воздух закончился слишком быстро, и легкие стали нестерпимо гореть огнем. Ничего во мне не просыпалось, ни драконьей ярости, ни отголоска источника, ничего. Из последних сил я выкинул руку вверх и смог сорвать с неизвестного маску. Под ней оказался молодой парень, лет 18, но с жесткой ухмылкой на лице и Г-образным шрамом под левым глазом. Паника стала охватывать мой разум, и желание вдохнуть оказалось сильнее меня. Но как только я раскрыл рот, в безмолвном крике, в меня тут же хлынул поток воды, который быстро добрался до легких и стал их заполнять. Взгляд стал мутнеть, красная пелена перед глазами постепенно застилала весь взор, а нестерпимая боль в груди заняла весь рассудок. Я умирал и понимал это так же ясно, как и понимал, что вокруг реальности ни капли иллюзии. Я умирал, и это было чертовски больно. Последний миг затухающего разума, последние мгновения всепоглощающей боли и черная пустота вокруг. Глава 34. Чем дальше в лес, тем страннее зайцы. Не знаю, сколько времени прошло с того самого момента, как меня не стало, но сознание вернулось рывком и от все той же боли в груди. Я ощутил резкий рывок, словно падаю вниз с огромной высоты, а после был сильный удар, который я прочувствовал всем телом. Понимание того, что я ощущаю тело, запустило цепную реакцию, первым звеном которой стало зрение. Я распахнул глаза и увидел, как на меня надвигается бурлящая тьма с редкими всполохами багрового. Даже не задумываясь о своих действиях, я подорвался на ноги и сделал длинный прыжок назад. Одновременно с этим, вокруг меня закружил темный вихрь уже моей магии, а по периметру стали проявляться огненные шары. Уже в полете я смог взять себя в руки и успокоиться. Этой секунды мне хватило, чтобы осмотреться и осознать, что я на поляне перед кристаллом тьмы, а бурлящая тьма – это всего лишь дымка, что оказалось слишком близко к лицу. Как только я это понял, любые проявления магии тут же пропали. Прыжок закончился метрах в 10 от кристалла, и как только ноги коснулись земли, меня тут же согнул приступ рвоты. Из меня выходила вода, очень много воды. Дыхание давалось с трудом, словно легкие были полностью ей заполнены, и только спустя пару минут я смог сделать нормальный полноценный вдох. В голове все еще царил полный кавардак, и как дополнение к нему, прямо у моих ног из-под земли выкопался небольшой заячий скелет. Нас связывала нить, как призванное существо и призывателя, только вот я-то никого не поднимал. И тут в голове всплыла всего одна фраза: чтобы пройти слияние со смертью, нужно умереть. «Дарт, ты в порядке?» окликнул меня со стороны Элбринор. «Выглядишь неважно». «Все в порядке», — сипло ответил я. «Сколько я просидел возле кристалла?» «Третьи сутки пошли», — подойдя ближе, — ответил эльф. «Мы не вмешивались и не поднимали панику, даже когда твою фигуру полностью поглотила темная дымка. Она не позволила. Очередной приступ сильного кашля согнул меня пополам, но в этот раз вместо воды я прокашлялся кровью. И тоже немаленьким количеством. Быстрая проверка организма диагностическим плетением дала мне понять, что все в порядке и я полностью здоров. Ну а когда я выкашлял последние капли крови, мне и, правда, стало намного легче. «Ты получил, что хотел?» Пытаясь поймать мой взгляд, задал вопрос Элбринор. «Думаю, что да», — кивнул я, вытягивая ладонь и призывая над ней крошечный вихрь тьмы. Тот появился без каких-либо костылей или сложностей. Моя воля и на этом все. Небольшое усилие, и он расслаивается на несколько черных потоков, что формируют передо мной полый шар, внутри которого загорается багровое пламя. Еще волевое усилие, только более серьезное, и вся эта конструкция сжимается до размеров мячика для гольфа, а после происходит смешивание цветов. В итоге у меня над ладонью висит небольшой шарик черно-багровых оттенков, по мощи сравнимый с плетениями второго круга. Миг, и он впитывается в ладонь, а монопоглощается источником. «Впечатляет», — раздался еще один голос, на этот раз того самого пожилого шамана, что встретил меня при переходе сюда. «Значит, тьма тебе ответила, если это можно назвать ответом», — проворчал я, вспоминая недавние события. «Умирать, знаете ли, такое себе удовольствие. Умирать», — удивленно глянул на меня шаман, а после перевел взгляд на скелетик под ногами. Я без усилий выдернул из кости каману, отчего тот осыпался на землю. Вновь мое желание, и повинуясь ему, костяк собирается, словно мозаика, и снова оказывается на лапках. Немного наклонив голову, я задумчиво уставился на свое творение, и спустя секунду кости стали перестраиваться, а костяк зайца превращаться во что-то человекоподобное. Десяток секунд и с хрустом последняя кость встает на свое место, чтобы предстать перед нами в обличии практически человеческого костяка, только намного меньше. После нескольких танцевальных движений и как финал, финт с нижним брейком. Когда скелет замер на земле в финальной позиции, а именно на согнутых руках, с поднятыми переплетенными ногами, я перевел взгляд на стоящих рядом разумных и чуть не заржал. Выражение их лиц говорило о многом. Глаза орка были на выкате, рот слегка приоткрыт, а в голове, судя по всему, била в тарелочке обезьянка. Эльф же хоть и старался держать себя в руках, но было заметно, что и он схватил когнитивный диссонанс и сейчас пытался придумать какой-то разумный комментарий. Но все, что у него получалось, так это просто открывать и закрывать рот, не в силах ничего выдавить. «Ладно, хватит на сегодня», — хмыкнул я, хлопая шамана по плечу. «Я возвращаюсь в цитадель. Если что будет нужно, то ищите меня там». Оставив магов одних, я развеял магию на скелете и неспешно пошел к порталу. В голове крутилось слишком много мыслей, к большей части которых я банально опасался подходить. Что за слияние со смертью? С какого вообще удовольствия тьма может проворачивать такое? Я ведь более чем уверен, что тот парень существовал на самом деле, но я в какой-то момент занял его тело. Как? Зачем? И правда ли все дело было лишь в возможности слияния со смертью, или здесь что-то большее? Ведь я, скорее всего, единственный разумный, что видел лицо убийцы этого пацана. Во что все это может вылиться? Да хрен его знает, на самом деле. Слияние прошел, необходимое получил, все остальное пока в топку. А задачу Илвин или кого-нибудь еще, пусть поищут информацию о подобном происшествии, а уже после будем думать. Активировал портал и вернулся в цитадель я на полном автомате. Голова была занята другим. Сейчас я лежал у себя в комнате и восстанавливал мысли после всего того, что со мной случилось за последние месяцы. Пытки, ошейник и знакомство со жрецами Семиликова, Это совершенно не то, что я рассчитывал получить от своей прогулки. Зато узнал, что за ублюдок так сильно желает своего возвышения и соответственно моей гибели. Кто бы знал, что восхваляемый в империи Семиликий давно уже погрузился в летаргический сон, и на данный момент роль, фактически божества, взвалил на себя его верховный жрец. Эта тварь как раз и вытягивает в жизни силу из мертвого бога, в надежде возвыситься. Чует моя задница, что без демонов тут не обошлось, а значит, закрытые границы это неспроста. Жаль, что не удалось посетить их основные города, а то уж больно хорошо шерстит людей при помощи божественной магии и скрыться от нее довольно проблематично. Печалило и то, что я так и не постели священную долину, зато радовало получение двух новых рун на мече. А благодаря последней, появилась идея подобным образом улучшить и доспех. Нужно лишь научиться работать с этими рунами и как-то влиять на структуру предметов. Хочется заняться этим в первую очередь, но сейчас вырисовывается слишком много других забот. Это неожиданное слияние со смертью достаточно серьезно выбило меня из колеи. Я уж не говорю о самом факте моей смерти, пусть она и была в чужом теле. Проходить через такое, чувствуя, как из тебя по капле выходить душа, как ты именно что умираешь, это не из приятного. Со всем этим нужно будет обязательно разобраться, а также необходимо пообвыкнуться со своими новыми возможностями. И да, стоит задержаться на месяцок в своей мастерской и все-таки воссоздать зерна. От дальнейших рассуждений меня отвлек грохот снаружи комнаты, а следом ко мне буквально завалилась Филвин. Девушка была в пыли, на лице виднелись порезы, что все еще кровоточили и светились изнутри багровым цветом. Оказавшись в комнате, девушка бросила на меня затуманенный взгляд и, раздеваясь на ходу, прошла в ванну. Я проводил взглядом ее аппетитные формы и, закинув руки за голову, стал расслабленно ждать. Илвин уложилась за каких-то полтора часа. Дрэу вышла из душа, обмотанная полотенцем, с распущенными волосами и уставшим взглядом. Она подошла к кровати и, скинув полотенце, забралась под одеяло, чтобы спустя секунду добраться до меня и положить мне на грудь свою мокрую голову. Я лежал поверх одеяла, в простой одежде и поэтому не сильно сопротивлялся действиям девушки. «Я нашла», — тихо произнесла Дрэу. «Были какие-то трудности?» — заинтересованно спросил я. «А да», — хрипло усмехнулся эльфийка. «Дай мне немножко отдохнуть, и я все тебе расскажу. Только никуда не уходи». «Как скажешь», — ответил я, и приобняв, положил руку ей на плечо. Дрэу заснула спустя полторы минуты, и только после этого я понял ее желание на близость со мной. По нашей связи, я почувствовал, как из меня стала тянуться энергия. Немного углубившись в это состояние, мне удалось прочувствовать, что Дрэу была буквально на последнем издыхании. Сильнейшее истощение, как тела, так и источника, какие-то непонятные ошметки от плетений, что все еще витали в ее ауре и множественные шрамы на спине. Кажется, она прошла через серьезную передрягу. Я стал погружаться в медитацию и старался войти в ритм биения ее сердца. Спустя несколько минут у меня это получилось, и я стал наводить порядок в энергетическом теле Илвин. Убирал непонятные ошметки, сращивал линии силы и ставил заплатки на ее разорванном источнике. На все это у меня ушло, по меньшей мере, 2 часа. Девушка ни разу не проснулась и дала мне спокойно закончить. Теперь ей нужно несколько дней покоя, желательно без использования магии, и энергетическое тело сможет полностью восстановиться. При попытке встать с кровати, в меня вцепились, словно утопающий в соломинку. Пришлось немного отодвинуть свои планы и расслабленно ждать, пока девушка придет в себя. Зато появилось свободное время на подумать, благо никто не мешал и даже не думал отвлекать. А поэтому эти несколько часов прошли достаточно плодотворно. Илвин пробыла в отключке чуть больше 4 часов. Ее дыхание то замирало на долгую минуту, то вновь выравнивалось. Еще несколько раз я погружался в медитацию и обновлял свою магию на заплатках. Отличная регенерация вместе с огромной жизненной силой сделали свое дело. Дрэу очнулась в более-менее нормальном состоянии. По крайней мере, никаких повреждений на ее теле не осталось. Ну а источник? Что источник? Восстановится? Дай только время. Ты в чью-то королевскую сокровищницу залезла, что ли? Спросил я девушку, когда она немного отошла от сна. Можно и так сказать, ответила Дрэу, сладко потягиваясь. Ее, впрочем, не волновало, что одеяло совсем сползло и сейчас она светила своей аппетитной грудью на всю комнату. Девушка закинула руки за спину и расслабленно завалилась на кровать. Наконец-то отвоевав свою руку назад, я начал возвращать ей чувствительность. Все 4 часа Илвин пролежала на моем плече и соответственно все затекло. Ничего страшного, но пришлось уделить время массажу и разогнать кровь посредством магии. Дрэу задумчиво следила за всеми моими манипуляциями, но помогать не спешила. Сборище будет через 1,5 месяца, в древнем замке посреди гномьих гор, прервала Илвин затянувшуюся паузу. На дорогу уйдет 1 месяц, может чуть больше. Никаких приглашений или пропусков не требуется. Там у них своя атмосфера. Вообще информации очень много и, если честно, я бы чего-нибудь перекусила. Тогда одевайся, усмехнулся я, поднимаясь с кровати. Пойду, озадачу обслугу. О, здесь появилась обслуга. Заинтересованно спросила девушка, легко поднимаясь следом. Может, мне что-нибудь из одежды подберут? А то принимать пищу в таком виде совсем неприлично. Как будто тебя когда-то волновали правила приличия. Весело засмеялся я, чувствуя, как поднимается настроение. Накинь хоть простынь, что ли. Нечего моих слуг соблазнять. Так ты же не соблазняешься, хмыкнула Дрэу, но все-таки послушалась. Может, хоть обслуга окажется посмелей. А то бедной девушке и расслабиться ни с кем, так и приходится все нервы держать в себе. Я занят, отмахнулся я от слишком чувственного взгляда Дрэу. Пойдем уже. Просветишь, где была и что нашла. Вот так всегда, напоказ вздохнула Илвин и вновь упорхнула в ванну. Хмыкнув на ее игру, я только покачал головой и позвонил в колокольчик, что давал Дирион. Все-таки Дрэу чересчур огненная, чтобы не схлопотать эрекцию, глядя на ее обнаженное тело. Несильная волна ледяного воздуха, которая пронеслась по телу, помогла пригасить эмоции. Я не из тех людей, которые прыгают по койкам, лишь только завидев, что девушка не против. Возможно, не начинайся у нас что-то с Лиранией, и я плюнул бы на все, но в текущей ситуации это будет подлостью. Гном появился спустя 43 секунды после того, как колокольчик затих. Он вежливо постучался в дверь и после моего разрешения вошел внутрь. На нем был все тот же идеальный костюм, что я видел при нашей первой встрече и невозмутимый взгляд профессионала. «Чего изволите, ваша светлость?» Поклонившись, поинтересовался он. «Какую-нибудь одежду для Илвин и плотный ужин на двоих», обозначил я свои хотелки. «И да, давай без изысков. Плотно, вкусно и что-нибудь из вина. Сейчас сделаем», ответил гном и снова поклонился. «Ты себе спину не надорвешь», иронично спросил я. «Мне не нужны эти поклоны и преклонения, так что можешь обходиться без них». «Не положено, ваша светлость», — ответил гном, но в этот раз вместо поклона обозначил только кивок. «Надо бы вам преподать парочку уроков по поведению в высшем свете. Лишними точно не будут. В ближайшие 1,5 года с этим ко мне не подходить», — хмуро выдал я. «Как пожелаете», — и вновь поклон. В этот раз я просто отмахнулся и направился к обеденной комнате. Неизвестно, сколько Илвин понадобится времени на этот раз, но ждать ее у двери я не намерен. Обеденная комната встретила меня накрытым столом, и как ни удивительно, несколькими закусками. В этот раз Дирион всего лишь суетился между 2 комнатами, а еду подносила пара довольно милых гном. От обычных человеческих девушек их отличал небольшой рост и, пожалуй, чуть более крепкое телосложение. Если не знать, кто перед тобой находится, то можно и вовсе спутать. Ну а просторные полуплатья полуформа так и вовсе скрывали от глаз любые нюансы. Я занял свое привычное место и тут же, словно по волшебству, передо мной появился с десяток блюд, а я только и успевал, что нелепо хлопать глазами на бегающих девушек. Так, стоп. Немного повысил я голос. Дирион, давай без всего этого. Я, конечно, терпеливая личность, но не настолько. Простая еда, без изысков. 2-3 блюда и все. Это понятно. Прошу прощения, ваша светлость, вмиг оказавшись передо мной и поклонившись в пояс, пробормотал гном. Впредь постараюсь исполнять ваши наказы в точности. Ты хочешь, чтобы я нашел тебе замену? Почувствовав в его голосе толику обиды, серьезно спросил я. Дирион, мне нужно, чтобы ты понимал мои приказы и мои слова. Чтоб не было вот этого всего, я провел рукой над столом, где уже находилось десяток различных салатов. Не строй из себя глупого и исполнительного служаку. Мне нужен думающий и разумный управляющий. Без всего этого, всякие поклоны и вежливые покашливания тоже боком. Если я где-то косячу, то можешь смело отвесить мне подзатыльник. Приму любые конструктивные доводы без излишнего преклонения. Можно сказать, что мне нужен друг на должности управляющего дворцом. Это понятно. Надеюсь, я смог донести до тебя свою мысль. Ответить гному не дала распахнувшаяся дверь, в которую плавно влетела дроу. Вместо повседневной легкой одежды, на ней было шикарное вечернее платье темных тонов. Мой укоризненный взгляд в сторону гнома заставил того съежиться и на пару мгновений прикрыть глаза. «Воспитываешь прислугу под себя?» «Сдали ехидство в чувствах?» — спросила Илвин. «А по мне так все на высшем уровне. И вечернее платье, из лучших модных коллекций Саиры, и закуски, что не каждый король себе может позволить. Как по мне, так это само то, когда тебе хочется просто сытно пожрать, а перед тобой на столе 3 кустика и ягодка по центру. Я понял тебя, Дарт», покачав головой так, что затрещала шея, ответил Дирион. «Постараюсь соответствовать твоим ожиданиям. Надеюсь, все, на этом разбор полетов закончен и можно нормально пожрать». Эротично заломив бровь, томным голосом поинтересовалась дроу. «Тьфу на тебя», выдохнул гном и практически бегом ушел в соседнюю комнату, которая по совместительствам была кухней. «Распустил ты их что-то?» «Ох, распустил», осуждающе покачала головой эльфийка. «Как сказал гном, тьфу на тебя», усмехнулся я, пытаясь найти что-то съедобное в салате, который был больше похож на грядку, нежели на вкусное блюдо. Видимо, прочувствовав всю глубину моего гнева, дверь из кухни с хлопком отворилась, и гном влетел в помещение с глубоким казаном на подносе. Я тут же уловил аромат плова из баранины и только лишь не замурчал. Слишком редко в этом мире мне удается попробовать что-то, что напоминало бы мне о земле. Илвин также не осталась безучастна и буквально накинулась на казан, вывалив себе на тарелку чуть ли не половину. «Дирион, нас ни для кого нет», поймав взгляд гнома, твердо произнес я. «Вообще ни для кого». «Я понял, ваша светлость», кивнул гном и в этот раз обошелся без поклона. «Особые указания?» «Никаких», покачал я головой. «Просто оставь нас одних и никого не пускай». «Будет сделано», шутливо козырнул гном и покинул помещение. Следом за этим я услышал хруст, а после почувствовал всплеск магии земли по всему периметру комнаты. С десяток секунд магические потоки формировали вокруг нас какое-то плетение, а после все стихло. Я тут же заглянул немногим глубже и наткнулся на массивные плетения, которые заключили помещение в непроницаемую алмазную сферу. «Вот теперь можем поговорить», переведя взгляд на дроу, произнес я. «Итак, каковы подробности?» Илвин еще несколько минут собиралась с мыслями, тщательно пережевывая плов, а после вывалила на меня такую кучу информации, что я только и успевал запоминать, докивать головой. Как оказалось, Илвин не ограничилась информацией о месте и времени проведения собрания. Она решила полностью восстановить сеть своих осведомителей, которую они с сестрами забросили пару десятков лет назад. Пришлось вновь заявлять о себе и напоминать некоторым не особо умным личностям о долгах. Да и вообще, Дроу – это не те разумные, с которыми хотелось бы враждовать. Зато результаты того стоили. Девушка вызнала все, что смогла о реликвиях и их сегодняшних хозяевах. Само собой только в общих чертах, но даже так это было довольно серьезным результатом. Тем более если учесть, что она смогла каким-то образом заполучить информацию и о реликвии эльфийского князя. Довеском ко всему девушка пошла дальше. Она не только достала всю эту информацию о реликвиях, но и постаралась накопать парочку стопок грязного белья на каждого из правителей. Так сказать, озаботилась наличием у меня козырей на случай агрессивных переговоров. Самое сложное было связано именно с эльфами, и как ни удивительно, с ректорами. Достаточно серьезная служба безопасности у обоих государств жестоко пресекала любые попытки на вмешательство в свои внутренние дела. Ну а в остальном все прошло гладко, хоть и не без осложнений. Информации было очень много, как и полезной конкретно для меня, так и просто необходимой для нас, как для отдельного государства. Нечестная игра в определенных моментах со стороны гномов, завышение цен для Илрама со стороны некоторых умников даже в обход наказа великого лорда. Тень внимания на все наши поселки и полноценная слежка за тем, что находится на берегу океана. Было еще несколько незначительных нюансов, которые в будущем, скорее всего, потребуют силового решения, но пока это терпит. На это сборище владетели берут с собой по нескольку разумных, продолжила рассказывать Илвин. Достаточно сильных, чтобы послужить этакой игрой мышц, либо же выводит на политическую арену определенные кадры. Например, в этот раз ректорами собирается прийти в компании некромага. Представь, какое там будет веселье. По всему миру за ними гоняются с огнем, а тут нате вам, пригрел, дал защиту и поставил себе на службу. Валярис знает, что делает, хмыкнул я, на яркое удивление Илвин. Я более чем уверен, что ректор затеял какую-то свою игру, завязанную именно на магов смерти. Пожалуй, именно он является самой весомой фигурой на политической арене. Согласна, кивнула Дроу, наливая себе очередной бокал вина. Я бы на твоем месте еще опасалась эльфийского князя. Тоже тот еще кадр. Слишком подвержен эмоциям, слишком неконтролируем, даже со стороны их совета. Сам себе на уме, в общем. Бросив мимолетный взгляд на девушку, я убедился, что в ее словах нет ни капли пренебрежения перед своими светлыми собратьями. Всего лишь констатация фактов и не более. Итак, сопровождение, облокотившись о спинку стула, задумался я. Думаю, надо сразу обозначить свою позицию со стороны рас. И если гномы это в порядке вещей, то вот все остальные немножко выбиваются из привычного мировоззрения. Значит так, со мной отправляешься ты, а Закар Ирар, может еще Калила взять. Задумчиво поинтересовалась эльфийка, избранной самой богини. Это может довольно серьезно остудить пыл эльфийского князя. Нет, покачал я головой, это даже не обсуждается. Калил не хочется иметь ничего общего с политикой, и это его желание я уважаю. Так что отправимся вчетвером. Как скажешь, спокойно пожала плечами девушка. И да, Илвин, как только о нас узнают, начнется игра совершенно другого уровня, отбросив все лишние эмоции, серьезно заговорил я. До военных действий может и не дойдет, но вот битва тайных служб будет серьезной. А поэтому именно ты возглавишь нашу тайную службу безопасности. И не надо на меня так смотреть. Твоего опыта и знаний с лихвой хватит, чтобы этим заняться. Припрягай сестер, набирай штат и готовься. Насчет названия так сама придумаешь, не маленькая уже. А чего тут думать? Фыркнула Илвин. Служба теней, да и все. Неплохо, хмыкнул я в ответ. Значит теперь ты не просто моя Тинанара, но Тинанара всей цитадели. Так что имей в виду.